Глава 9. Поглядите, к чему привело ваше появление, мистер Думский. Алексу казалось, что Маклаги не сможет еще сильнее нахмуриться. Неужели он уже... Но... Брови тренера буквально слились воедино, образуя довольно комично уродливый волосатый мостик на его лбу, достойным неандертальца. Такой же низкий, массивный, готовый прошибать любые стены. Но других военных и не берут. «Школа в руинах, ректор мертв, а теперь еще и нападение террористов на лайнер. И все это время что делаете вы? Поджимаете хвост, сидя в своем подвале». «Фу, как некрасиво», – усмехнулся Алекс и выдохнул облачко дыма. «Что за стереотип, черный маг и подвал? Если что, я конкретно предпочитаю люксовые номера. Ну, знаете, там, где большая кровать с зеркалом сверху, чтобы было видно». Алекс мерил взглядом Торос визави. «В вашем случае вид того, как вас тропонят. Я, конечно, не осуждаю, все же какой век на дворе. Но неприятно, конечно, да». У Маклагина едва было дым из ушей не пошел. «Если бы вы не спрятались, поджав свой хвост, как пес, профессор, то она была бы с нами, целая и невредима. На черной магии ведь этим и известны, да? В любой ситуации вы всегда в первую очередь думаете о себе». Алекс вздохнул и покачал головой. Он уже настроился на какую-то борьбу идей, на противостояние взглядов, основной военный, ликвидатор всякого сброда и головорез на службе Организации Объединенных Рас и выдворенный из своего же собственного сообщества представитель всего того, против чего этот головорез боролся. «Так банально», — скривился Дума. «Из-за период?» «Банально!» — заревел Маклагана. «Думаю, мне хватит старых связей, чтобы меня не осудили за причинение тяжкого вреда здоровью». «Говорят, если собака громко лает, то не укусит», — пожал плечами Алекс. На этом нервы Маклагина сдали. Говорят еще, что у военных должна быть стальная выдержка, мол, там «не сдаем перед лицом угрозы» и прочее, и прочее. Но, видимо, как и у любого пса, стоит тому заметить на горизонте более-менее сносную сучку, и башню сносит начисто. Период, конечно, сучкой в этом сравнении не была. Если сравнить ее и Маклагина, то это как сравнить часы, купленные в переходе от завода производителя, и что-то невероятно дорогущее, прямиком из бутика. Так что Алекс не шибко удивился, когда Маклагин, произведенный, скорее всего, в том самом переходе, взял с места в карьер. Стоит отдать должное военной подготовке. Он хотя бы печати чертил без взмахов руками. Нет, все равно вытянул вперед свои чугунные агрегаты и растопырил пальцы. Но не выписывал ими символы и линии в воздухе. А еще Маклагин, что действительно делало честь государственной программе, смог одновременно наложить друг на друга сразу 5 печатей. Что-то огненное, ледяное и каменное. Иными словами, очень громоздкое, медленное и смертельно опасное колдунство. По мнению Маклагина, разумеется. «Как-то это очень слабо похоже на обсуждение условий спарринга», — немного нервно промямлил Трэвис. «Потому что оно им и не является», — прошептала Элеонора. Четверо друзей, даже обычно индифферентные к происходящему Лео, синхронно повернулись к блондинке. Все знали, что Элли, еще учась в Райзене, решила, что ей просто необходимо ночью смотреть свои любимые сериалы из старой эпохи, что-то про южных корейцев и все в этом духе. Увы, мисс Пэрриот всегда была категорически против ночных бдений и отбирала наушники у юной Элеоноры. Но это не сломало девочку, а заставило ту научиться читать по губам на 9 разных языках. «Маклагин винит профессора в произошедшем с мисс Пэрриот. Он мне никогда особо не нравился». «Тренер?» — фыркнула Элеонора. «Не ты ли по нему кипятком писался весь семестр?» «Я про профессора», — уточнил Трэвис. «Но он не заслужил того, чтобы тренер сделал из него котлету». «Ты ничего не перепутал, умник?» Фырканье сменилось на шипение. «Или забыл, чем закончился тот злосчастный турнир?» «Но на этот раз у профессора нет артефактов», — развел руками Трэвис. «Если сравнивать, то как бы крут не был профессор Думский, но он просто мистик 12 уровня, а тренер — адепт 31-го. Это почти двукратный перевес по УЕМ». Студенты замолчали, их терзали смутные сомнения. «Возможно, нам следовало увести профессора под предлогом того», — прошептала Мара. «Да под любым предлогом». «Да, стоило», — согласился Джин и сложил ладони. «Ты чего делаешь, дружище?» — удивленно спросил Трэвис. «Прошу великих духов, чтобы те сберегли его». «Профессора? Тогда, дружище, не утеху ты просишь. Может, если мы принесем в жертву курицу, да хотя бы тоже Элли?» Марат уже встала между Рыжим и Блодинкой. «То тогда какой-нибудь демон и ринется Думскому на помощь». «Я молюсь за тренера», — все с тем же спокойным и равнодушным выражением лица произнес Джин. «Ты спятил?» И будто в подтверждение слов Трэвиса, тренер Маклагин сложил вместе 5 печатей. Несколько из них студенты смогли узнать. Это были стандартные формы для огненного шара и каменной стрелы. Самых базовых заклинаний стихийных школ магии. Но, как любил говорить на своих занятиях Маклагин, чем проще заклинание, тем проще им пользоваться. И, следовательно, тем эффективнее оно будет в бою. Из печати вырвалось пламя и закружило лентами вдоль конической каменной стрелы пули. А еще 3 магические печати впитались внутрь, придав ей скрытые магические свойства. Купол не пропускал магических эманаций, но чутье Трэвиса и его способности к тонкой магии позволило ему определить, что в заклинание вбухали не меньше 400 УЕМ. «Это вообще не спарринг!» — воскликнул парень, но заклинание уже вылетело в сторону профессора. Со скоростью выпущенной снайперской винтовки и пули, оставляя позади себя зеленоватый шлейф, оно вонзилось в грудь профессора Думского, отбросив того на другую сторону купола. Кто знает, что именно привлекло отдыхающих у бассейна и заставил их подбежать к вертолетной площадке. Может, это были магические вспышки, может, крики студентов, а может, ошметки плоти, лужи крови, разорванные внутренности и порванный костюм. Все, что осталось от профессора черной магии. Ну а еще побледневший испуганный Маклагин, явно не ожидавший, что пусть и мощное, но простое боевое заклинание станет причиной, по которой ему теперь светит небо в решетку. «Что вы наделали?» — закричала Элеонора и ринулась к куполу, но ее остановил Чижин. «Смотри», — сказал он и указал за спину Маклагину. Воздух позади спины тренера чуть задрожал, а затем, подражая занавесу, раздвинулся в разные стороны. Профессор Думский, целый и невредимый, оказавшись за спиной визави, попросту стряхнул тому на голову пепел, а затем щелкнул пальцами, и невольных зрителей спарринга едва не вырвало. Если до этого картина крови и ошмётков плоти пусть и была неприятной, но настолько шокирующей, что даже терпимой, то вот сотни тараканов, червей и слизней, в которых превратилось тело черного мага, это уже чересчур. Пока все, в том числе Маклагин, пребывали в шоке, профессор повернулся к пятерке студентов, подмигнул им, а затем с оттяжкой дал пинка под зад тренеру.